мать князя Михаила его княгину погубила. А походит князь Михайло в осине-то море да в раздолье, а покидает князь княгину свою желанну Катерину. Ише наказывает Михайло да своей матери родимой: «А уж ты, маменька родная, ты береги мою княгину, мою желанну да Катерину. Да ты корми мою княгину, да ты медами да сахарами, а уж ты пой мою княгину, да ей чаями да кофеями, да води мою княгину, да ей в опорную баню. У нас водичка-то ключева, да мягкие венечки шелковы». А и уехал князь Михайло, а в осине море широко. Его маменька родима да жарко банюшку топила. Да говорит она княгины, своей невестке Катерины: «А дорога моя невестка, да у нас венечки шелковы, а водичка так ключева, да завела она княгину, а на тесовый наполочек, а ей белые те руки завязала, а ясны те очи призакрыла, да тонким белым полотенцем. Она горючкамень калила, да на утробу навалила, а дорогой своей невестке, она желанной до Катерины, у ей младеня да выжигала, да из утробы вынимала. Да она плотничка вскричала: «Да уж вы, дядюшки, хорошие, да уж вы, плотнички, удалы, да мне-ка сделайте колоду, да мне-ка нову ту соснову, да эти плотнички удалы». Да ей колоду мастерили, да ей сосновую долбили. А тут и маменька родима, она положила княгину, свою невестку да Катерину, да ей со малым-то младенем, а во соснову ту колоду, да трое обручи набила, а в осине море спустила, и в осине море глубоко. А и в ту пору да в то время, а князь Михайло доворотился, да из-за синего-то моря, да от широкого раздолья, а его княгина да не встречает. А ой ты, маменька родима, а и где моя княгина, моя желанна да Катерина? А твоя княгина Катерина, она спесиво-горделива, она ушла да не спросилась, она пришла да не сказалась. А ушла твоя княгина, да в Божью церковь ко обедне, да к честной равной Воскресенской. Да тут походит князь Михайло, да к Божьей церкви да ко обедне, да к честной равной да воскресенской. Да это нет моей княгини, моей желанной да Катерины. Да уж ты, маменька родима, да и где моя княгина, моя желанна да Катерина? Твоя княгина да Катерина, она спесива и горделива, а ушла да не спросилась, она пришла да не сказалась, а ушла твоя княгина. Она воигрыша весела, она во гульбище широка, а и походит князь Михайло, да он во гульбище широка, да он воигрыша весела. Он не нашел своей княгины, своей желанной да Катерины. Да эфти дядюшки хорошие, да они плотнички удалые, а они князя да зажалели. А ты послушай-ка, Михайло, да померла твоя княгина, твоя желанна да Катерина. Твоя-то маменька родима, она жарко банечку топила, да завела она княгину, да на тесов от наполочек. Ей белые ручки да замотала, а ясные очи да завязала, да тонким белым полотенцем, Да горюч камень накалила, да на утроба навалила. А дорогой своей невестке она, княгины да Катерины, а ей младеня выжигала. Да твоего-то да все, сыночка, да из утробы вынимала. Она положила княгину еще со малым, со младенем, да все в анову ту колоду, да в одолблену ту соснову, да в осине море спустила, да в осолоное глубоко. А в ту пору да в то время, а тут воротится да князь Михайло, а он насвоит на кораблик, а он походит в сине море, а во широкое да промышляти, а не водами да не водите, а он и закинул да шелков невод, да ничего не упромыслил. Да он на другой на кон закинул, да упромыслил он песочек, да со дня моря да камешочек, да во третий-то он закинул, да упромыслил он колоду, да белодубову хорошу, а во колоды-то княгина, его желанна Катерина, она со малым со младенем. Как и тут-то князь Михайло, он ко колоды-то припадает, свою княгину да обнимает. Как и тут-то князь Михайло с белым светом да распростился, а унесла его колода в осине море глубоко. А его мать-то родима вдоль по бережку бежала, тонким голоском кричала: «Три я душеньки сгубила, первую душеньку безвинну, другую душу безответну, третью душу непорочну».